кот в сапогах. Накануне премьеры все актеры ужасно волновались. Общее настроение было таким напряженным, что на моих роскошных усах можно было играть, словно на скрипке. Мяу. Я чувствовал себя просто жутко. Неужели это и было то самое, что господин Фернандес называет сценической лихорадкой? За кулисы прибежала Эмилия. «Эй, я хочу еще раз пожелать всем ни пуха ни пера. Тьфу-тьфу-тьфу». «Ни пуха ни пера? Хм. Вокруг нас не было никаких пернатых. Вероятно, Эмилия взялась за старое и сказала что-то обидное. Я недовольно мяукнул». Кира рассмеялась. «Нет, Уинстон, не сердись и не обижайся. Так всегда говорят в театре перед премьерой. А если просто пожелать актерам удачи, то это якобы, наоборот, грозит провалом». «Ах так! Ну, откуда мне коту знать такие тонкости театральной жизни?» «Точно», — подтвердила Эмилия. «Ну, у вас все будет хорошо. Пока». И она направилась в зал. «Эмилия!» — крикнула ей вдогонку Кира, пока та еще не скрылась за занавесом. «Что? Ты правда не обижаешься? Из-за чего? Что я играю вместо тебя твою роль?» Эмилия засмеялась. «Совсем не обижаюсь, Кира. Я радуюсь, что у меня опять все хорошо, а выходить на сцену я пока все равно не могу. Это отнимает слишком много сил. Но учти, следующую главную роль я уж точно уведу у тебя из-под носа». Девочки засмеялись, и Эмилия ушла. Я пытался успокоить свои нервы. Интересно, одета Спайк и Чупс так же нервничали, как я? Все-таки теперь они присоединились ко мне, и теперь у нас получилась настоящая кошачья свита. Все полтора часа мы будем сопровождать на сцене кота в сапогах. Господин Фернандес назвал эту идею гениальной. Поэтому мы, четыре мушкетера, были снова вместе и снова действовали сообща. Вот, заиграла музыка. Мюзикл начался. Занавес опустился в последний раз, и зрительный зал разразился оглушительными аплодисментами. Я посмотрел в узкую щелку между занавесом и сценой. Зрители буквально вскакивали со своих мест и неистово аплодировали. Многие громко кричали «Браво!». Вильгельминцы, учащиеся гимназии Вильгельмина, от восторга топали ногами. Меня бросало то в жар, то в холод, от облегчения и от радости. Потому что, при всей моей скромности, скажу вам честно, мы были бесподобны. И, конечно, прежде всего Кира, которая вложила в эту роль всю свою душу. Мои двуногие коллеги-актеры, взявшись за руки, стояли перед занавесом. Мы, кошки, тоже выбежали вместе с ними и уселись на краю сцены. Чупс подозрительно резко дергал хвостом. «Слушай, Уинстон, как здесь шумно!» — пожаловался он. «Ты лучше не ворчи, а наслаждайся успехом!» — прикрикнула на него Одетта. «А я что делаю? Я наслаждаюсь!» Если бы Чупс мог усмехнуться, он бы это сделал. Когда публика немного успокоилась, на сцену вышли фрау Хейнсон и господин Фернандес. Они тоже поклонились публике, а потом фрау Хейнсон попросила принести микрофон. «Дорогие любители театра, дорогие учащиеся гимназии Вильгельмина, дорогие родители, бабушки и дедушки, полагаю, все согласны с тем, что сегодняшнее представление было просто потрясающим». Снова поднялся шквал аплодисментов. Фрау Хейнсон немного подождала, пока шум стихнет. «Вся наша труппа проделала очень большую работу. И вот великолепный результат. Я хочу поблагодарить всех участников нашего мюзикла и особенно господина Фернандеса, театрального драматурга и настоящего профессионала. В последние недели он отдал много сил и времени нашей постановке. Огромное спасибо, господин Фернандес!» Аплодисменты, аплодисменты. Поначалу нас преследовали неудачи, возникали непредвиденные проблемы. Мне уже казалось, что наша постановка родилась под несчастливой звездой. И тем, что потом у нас все получилось как нельзя лучше, мы обязаны одной нашей участнице, которую я хочу сейчас поблагодарить отдельно. После того, как наш прежний аккомпаниатор неожиданно вышел из игры, музыкальное сопровождение мюзикла с готовностью взяла на себя Анна Коваленко. «Фрау Коваленко, пожалуйста, поднимитесь на сцену!» По рядам зрителей пробежал шепот. Разумеется, все в этом зале знали, что произошло. Тем временем Анна встала из-за рояля. Когда она подошла к фрау Хейнсен, та протянула ей букет цветов. «Большое спасибо, фрау Коваленко! Вы наше спасение!» «Дорогие зрители!» — продолжала она, снова повернувшись к залу. «Объясняю вам. Фрау Коваленко — мама Киры, нашего кота в сапогах. Она дипломированная пианистка из Омска. И я не раскрою большой тайны, если скажу, что в будущем рассчитываю на продолжение сотрудничества с фрау Коваленко и в других наших проектах». «Минуточку. Что значит «в других проектах»? Надеюсь, нам не придется искать новую экономку. У меня закололо в кончике хвоста, да еще так сильно. К сожалению, я не успел прислушаться к этому симптому, потому что публика снова зааплодировала как сумасшедшая и вызвала актеров на бис. Остатки моих сомнений утонули в последней песне, но легкая тревога осталась. Прошел еще час, и добрая порция пельменей, наполнив меня блаженством, удалила остатки сомнений. В честь праздника бабушка сварила огромную кастрюлю пельменей, и все кошки получили свою порцию. И вот мы вчетвером окружили мою миску и уплетали пельмени до тех пор, пока наши кошачьи животы не наполнились до предела. Вкуснота! И должен заметить, что бабушкины пельмени и в самом деле были чуть-чуть вкуснее, чем те, которые тогда сварила Кира. Объевшись, я поплелся в столовую к моим двуногим друзьям. Но и там тоже все еле дышали из-за переедания. Наконец, Вернер отложил вилку в сторону и поднял бокал. «Дорогие мои, теперь я просто не могу не выпить еще раз за нашего повара. Фрау Коваленко, пельмени просто изумительные! Как хорошо, что на этот раз я не пропустил этот деликатес. Это была бы катастрофа!» Взрослые чокнулись бокалами. Кира, засмеявшись, тоже подняла свой бокал с кока-колой. «Ура! Значит, за повара, дорогая бабушка!» Она сделала маленькую паузу. «И, конечно, за мою любимую мамочку! Мама, я так горжусь тобой! И я рада, что ты и дальше будешь помогать фрау Хейнсен в других постановках!» Все выпили и поставили бокалы. Тут заговорил Вернер. «Кстати, о помощи в постановках. Неужели мне опять нужно волноваться? Анна, я надеюсь, что вы не исчезнете из моего дома так же внезапно, как и появились. Это было бы ужасно!» «Ага, не только я. Вернер тоже забеспокоился». Но Анна лишь рассмеялась. «Нет-нет, я охотно буду иногда помогать в школе, но вас я не брошу. Обещаю». Мур-мяу, с моего кошачьего сердца свалился камень. «Кстати, о помощи. Между прочим, у меня тоже есть отличная идея», — заговорила бабушка. Вернер, Анна и Кира повернулись к ней. «Я тут недавно увидела, что вы не очень справляетесь без моей помощи. Поэтому я приготовила для вас хорошую новость. Я решила остаться в Гамбурге». И по лицу бабушки разлилась добрая улыбка. Кира вскочила и бросилась ей на шею. «Ой, класс, бабушка, это супер!» Мне было приятно смотреть, как наше приключение сблизило бабушку и Киру. Если бы мне кто-нибудь сказал в день бабушкиного приезда, что такое возможно, я бы никогда не поверил. Зато у Вернера и Анны был такой вид, словно для них это стало тяжелым ударом. Во всяком случае, я не заметил на их лицах особого восторга. В отличие от меня, я тоже нашел эту идею классной. За эти дни я понял, что мне здесь всегда не хватало такого человека, как бабушка. Анна вздохнула. «Ах, мамочка, как замечательно! Но ты действительно все хорошо обдумала?» Бабушка кивнула. «Да, очень хорошо. И пока ты в школе, я буду помогать профессору. Все просто». Вернер кашлянул, потом поднял свой бокал. «Ну вот, у меня созрел новый тост за доброе сотрудничество». Тем временем Адетта разделалась с пельменями и пришла в столовую. «Ну что, тут все в порядке?» — спросила она у меня. «Конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Знаешь, по-моему, эти люди выглядят как-то странно. Во всяком случае, Анна и твой профессор Хагедорн». «Да нет. Просто они только что выяснили, что в будущем их ждут новые приключения. Вот они и радуются». Адетта замурлыкала. «Вот оно что. Понятно. Знаешь, что я тебе скажу? У меня такое же настроение». «Да? Ты радуешься и ждешь новых приключений с профессором Хагедорном?» «Фу, болтунишка. Я с радостью жду новых приключений с тобой, Уинстон Черчилль». И опять у меня закололо в кончике хвоста. Но на этот раз мне было приятно.